Глава 10. Три визита. Приехав в арсенал, Батильда спросила мадемуазель де Лонне, которая по ее просьбе тотчас же ввела ее к госпоже Дюмен. «А, это вы, мое дитя», — рассеянно сказала озабоченная герцогиня. «Я вижу, что вы не забываете друзей, когда они попадают в беду. Это хорошо». «Увы, сударыня», — произнесла Батильда, — «я пришла к вашему королевскому высочеству, чтобы поговорить о том, кто еще несчастнее вас. Конечно, вы, ваше высочество, лишились некоторых ваших титулов и высоких званий, но на этом и остановится мщение, ибо никто не осмелится посягнуть на жизнь или хотя бы на свободу сына Людовика XIV или внучки великого Конде». «На жизнь нет», — ответила герцогиня Дюмен, — «но что касается свободы, за это я не поручусь». «Вы понимаете, 3 дня назад в Орлеане арестовали этого глупца аббата Бриго, переодетого странствующим торговцем, и когда ему предъявили ложные показания, якобы исходящие от меня, он признался во всем и ужасно скомпрометировал нас, так что я не буду удивлена, если сегодня же ночью нас арестуют». «Тот, ради кого я пришла молить вас о сострадании, сударыня, — сказала Батильда, — никого не выдал, а напротив, приговорен к смерти за то, что хранил молчание. А, дорогое дитя, вы говорите о бедном Дармонтале. Да, я знаю, это честный дворянин. Вы, значит, с ним знакомы?» «Увы», — произнесла мадемуазель де Лоне, — «Батильда не только знакома с ним, она его любит». «Бедное дитя! Боже мой, ну что же делать? Вы же понимаете, я бессильна, я не имею никакого влияния. В моем положении попытаться хлопотать за Дармонталя означало бы отнять у него последнюю надежду, если еще есть надежда». «Я это понимаю, сударыня», — сказала Батильда. «Поэтому я пришла просить ваше высочество только об одном. Через кого-нибудь из ваших друзей, через кого-нибудь из знакомых, с помощью ваших старых связей, помогите мне проникнуть к его высочеству, господину регенту. Остальное я беру на себя». «Но, дитя мое, знаете ли вы, о чем вы меня просите?» — спросила герцогиня. «Знаете ли вы, что для регента не существует ничего святого?» «Сударыня», — сказала Батильда с величайшим достоинством, — «я знаю, что мой отец спас ему жизнь и погиб за него». «А, это другое дело», — сказала герцогиня. «Подождите, я подумаю, что можно сделать». «Да, верно. Делоне, позови Мализье». Мадемуазель де Лоне повиновалась, и через минуту вошел верный Сен-Шаль. «Мализье», — позвала герцогиня Дюмен, — «вы отвезете эту юную особу к герцогине Берийской, которой поручите ее от моего имени. Ей нужно видеть регента, и немедленно, понимаете? Дело идет о жизни человека, и, заметьте, такого человека, как наш дорогой Дармонталь, за спасение которого я бы сама много дала». «Я готов, сударыня», — ответил Мализье. «Вы видите, дитя мое, я делаю все, что в моих силах», — сказала герцогиня. «Если я могу быть вам полезной еще чем-нибудь, если, например, для того, чтобы подкупить тюремщика и подготовить побег, вам нужны деньги, то, хотя их у меня немного, я помогу вам. У меня есть еще бриллианты, и их нельзя употребить лучше, чем для спасения жизни столь храброго дворянина. Итак, не теряйте времени, обнимите меня и поезжайте к моей племяннице, ведь вы знаете, она любимица своего отца». «О, сударыня!» — воскликнула Батильда. «Вы ангел, и если я добьюсь успеха, я буду вам обязана больше, чем жизнью». «Бедная крошка!» — проговорила герцогиня, глядя вслед Батильде. Потом, когда та удалилась, герцогиня, которая действительно с минуты на минуту ждала ареста, сказала, обращаясь к своей наперснице: «Ну что ж, Делане, примемся опять за наши чемоданы». Тем временем Батильда в сопровождении Мализье снова села в свой экипаж и поехала в Люксембургский дворец, куда и прибыла через 20 минут. Благодаря покровительству Мализье ее беспрепятственно пропустили в апартаменты, провели в маленький будуар и попросили там подождать, пока Сен-Эшаль, которого проводили к ее королевскому высочеству, объяснит герцогине, о какой милости хотят ее просить. Мализье выполнил свою миссию с тем рвением, которое он вкладывал во все, о чем его просила герцогиня Дюмен. Не прошло и 10 минут, как он вышел к Батильде вместе с герцогиней Берийской. Батильда подошла к герцогине Берийской, с мольбой сложила руки, она хотела упасть к ногам герцогини, но та удержала ее и, поцеловав в лоб, сказала: «Бедное дитя, ах, зачем вы не пришли ко мне неделю назад?» «А почему мне лучше было прийти неделю назад, чем теперь?» — с волнением спросила Батильда. «Потому что неделю назад я никому не уступила бы удовольствие привести вас к моему отцу, тогда как сегодня это невозможно». «Невозможно, о боже мой, почему же?» — воскликнула Батильда. «Так вы, значит, не знаете, бедное дитя, что с позавчерашнего дня я впала в полную немилость. Увы, хоть я и принцесса, но, как и вы, женщина, и, как и вы, имела несчастье полюбить. Но нам, принцессам королевской крови, наше сердце не принадлежит. Оно подобно тем драгоценным камням, которые являются собственностью короны, и распоряжаться им без соизволения короля или первого министра считается преступлением. Я отдала свое сердце, и тут мне не на что жаловаться, потому что меня простили. Но я отдала свою руку, и меня покарали. 3 дня назад мой любовник стал моим супругом, и странная вещь, поступок, за который при других обстоятельствах меня похвалили бы, вменяют мне в вину. Даже мой отец поддался общему гневу, и вот уже 3 дня, как мне запрещено, показывается ему на глаза. Сегодня утром я поехала в Пале-Рояль, но меня не допустили к отцу». «Увы», — воскликнула Батильда, — «как я несчастна! Вся моя надежда была на вас, сударыня, потому что я не знаю никого, кто мог бы ввести меня к его высочеству регенту. А завтра в 8 часов утра убьют того, кого я люблю. О, боже мой, я погибла, я обречена». «Боже мой, помогите же нам», — сказала герцогиня, обращаясь к мужу, который вошел в эту минуту. «Этой бедной девушке нужно видеть моего отца, и притом сейчас же, без промедления. От этого зависит ее жизнь, больше того, жизнь человека, которого она любит. Как быть, подумайте. Племянник де Лозена, по-моему, может найти выход из любого положения. Найдите же нам способ повидать регента, и если это возможно, я буду любить вас еще больше». «Я знаю такой способ», — с улыбкой ответил Риом. «О, сударь», — воскликнула Батильда, — «скажите же его мне, и я вам буду навеки благодарна». «Ну, говорите же», — проговорила герцогиня Беррийская почти с таким же волнением, как и Батильда. «Но дело в том, что этот способ может в высшей степени скомпрометировать вашу сестру, которую? Мадемуазель де Валуа. Аглаю, каким образом? Разве вы не знаете, что есть на свете чародей, который имеет дар проникать к ней в любое время дня и ночи, и неизвестно как и каким путем?» «Ришелье». «Верно», — воскликнула герцогиня Берийская, — «Ришелье может вывести нас из затруднения, но...» «Но договаривайте, сударыня, умоляю вас, быть может, он не захочет». «Боюсь, что да», — ответила герцогиня. «О, я буду так просить его, что он жалится надо мной», — воскликнула Батильда. «К тому же вы ведь дадите мне записочку к нему, не правда ли? Ваше высочество сделает мне эту милость, а он не решится отказать в том, о чем его попросит ваше высочество». «Мы сделаем лучше», — сказала герцогиня. «Госпожа де Муши, моя первая фрейлина, и мы попросим ее проводить вас к герцогу. Уверяют, что господин де Ришелье должен питать к ней признательность. Вы видите, мое дитя, что я не могла выбрать для вас лучшего ходатая». «Благодарю вас, сударыня», — воскликнула Батильда. «Благодарю вас. Вы правы, еще не вся надежда потеряна. Так вы говорите, что у герцога Ришелье есть способ проникнуть в Пале-Рояль?» «Нет-нет, поймите меня правильно, я этого не утверждаю, но так говорят». «О, боже мой», — сказала Батильда, — «только бы мы застали его дома». «Да, это была бы большая удача. Который час?» «Еще только 8. Наверное, он обедает в городе и заедет домой переодеться. Я скажу госпоже де Муши, чтобы она его подождала вместе с вами. Не правда ли, милочка?» — продолжала герцогиня, увидев вошедшую фрейлину и, как обычно, дружески обращаясь к ней. «Ты дождешься герцога?» «Я сделаю все, что прикажет ваше высочество», — сказала госпожа де Муши. «Ну так я тебе приказываю. Ты слышишь? Приказываю добиться от герцога Ришелье, чтобы он проводил мадемуазель к регенту. Ступайте, мое дитя, ступайте. Если вы разменетесь с герцогом де Ришелье, то, наверное, не узнаете, где его найти, и напрасно будете ждать его возвращения. — Пойдемте же скорее, сударыня, с позволения ее высочества, — сказала Батильда, увлекая за собой госпожу де Муши, — потому что сейчас для меня каждая минута стоит года. Спустя четверть часа Батильда и госпожа де Муши входили в особняк Ришелье. Против всякого ожидания герцог был дома. Госпожа де Муши велела доложить о себе. Ее тотчас попросили пожаловать в кабинет, куда она вошла в сопровождении Батильды. Женщины застали господина де Ришелье и его секретаря Рафе за разборкой писем, многие из которых они сжигали, а некоторые откладывали в сторону. «Боже мой, сударыня!» — сказал герцог, увидев госпожу де Муши и направившись ей навстречу с улыбкой на устах. «Какими судьбами? Чему я обязан счастьем видеть вас у себя в половине девятого вечера? Желанию заставить вас, герцог, сделать доброе дело? Ах, вот как! В таком случае торопитесь, сударыня! Уж не уезжаете ли вы сегодня вечером из Парижа? Нет, но завтра утром я отправляюсь в Бастилию. Что за шутки? Поверьте, сударыня, я никогда не шучу, если речь идет о том, чтобы переселиться из моего собственного особняка, где мне очень хорошо, в здание, принадлежащее королю, где мне очень плохо. Я знаком с этим зданием вот уже третий раз, я туда возвращаюсь. Но что же вас заставляет думать, что утром вы будете арестованы? Я предупрежден об этом. Верным человеком? Судите сами. И герцог подал госпоже де Муши письмо, которое она и прочла. «Невинны ли вы или виновны? Вам все равно нужно бежать, не теряя времени. Завтра вы будете арестованы. Регент только что сказал во всеуслышание при мне, что герцог Ришелье наконец попался. Как вы полагаете, хорошо ли осведомлена особа, написавшая это письмо? Думаю, что да, потому что, кажется, узнаю этот почерк. Итак, вы видите, что я был прав, когда сказал, что нужно торопиться. Теперь, если то, о чем вы хотите меня просить, можно сделать в течение ночи, говорите, я к вашим услугам. Для этого достаточно и одного часа. Тогда говорите, ведь вы знаете, сударыня, что вам я ни в чем не могу отказать. Хорошо, — сказала госпожа де Муши. — Вот в двух словах, о чем идет речь. — Вы собираетесь пойти поблагодарить сегодня вечером особу, которая вас предупредила? — Быть может, — сказал со смехом Ришелье. — Так вот, нужно, чтобы вы представили ей мадмуазель. — Мадмуазель, — с удивлением сказал герцог, повертываясь к Батильде, которая до этой минуты держалась позади, наполовину окутанная темнотой. — А кто эта мадмуазель? Это бедная девушка, любящая шевалье Дармонталя, которого, как вы знаете, завтра должны казнить. Она хочет просить регента о его помиловании. «Вы любите шевалье Дармонталя, мадемуазель?» — спросил герцог Ришелье, обращаясь к Батильде. «О, господин герцог!» — краснея пролепетала Батильда. «Не скрывайте этого, мадемуазель!» «Шевалье Дармонталь — благородный молодой человек, и я сам отдал бы за его спасение 10 лет жизни. Но полагаете ли вы, по крайней мере, что у вас есть средства расположить регента в его пользу?» «Я так думаю, господин герцог». «Что ж, будь по-вашему, это принесет мне счастье». «О, господин герцог!» — воскликнула Батильда. «Я решительно начинаю верить, дорогой Ришелье, — сказала госпожа де Муши, — что, как говорят, вы заключили договор с дьяволом, чтобы проникать в замочные скважины, и, признаюсь, теперь я не так тревожусь о вас, зная, что вы отправляетесь в Бастилию». «Во всяком случае, сударыня, — сказал герцог, — как вам известно, милосердие предписывает навещать узников. Молчите, герцог, не будьте нескромны, и мы посмотрим, что можно сделать для вас». «А пока что вы обещаете мне, что мадемуазель увидит регента, не так ли?» «Это решено». «В таком случае прощайте, герцог, и да будет для вас легким заточение в Бастилии». «Вы говорите мне прощайте, до свидания». «В добрый час». И герцог, поцеловав руку госпожа де Муши, проводил ее до двери. Потом, вернувшись к Батильде, он сказал: «Мадемуазель, то, что я сделаю для вас, я не сделал бы ни для кого другого. Я открою вам тайну, которую никто не знает. Я доверю вам репутацию и честь принцессы крови. Но положение серьезное и заслуживает того, чтобы мы пожертвовали ради такого случая некоторыми приличиями. Поклянитесь же мне, что вы никогда не расскажете никому, кроме разве одного человека, потому что я знаю, есть лица, для которых у нас не существует тайн, поклянитесь мне, что вы никому никогда не расскажете о том, что увидите, и что никто не узнает, каким образом вы попали к Регенту. Господин герцог, я клянусь вам в этом самым святым для меня памятью моей матери. Этого достаточно, мадемуазель, — сказал герцог, дергая за шнурок звонка. Вошел лакей. Лафос, — сказал герцог, — скажи, чтобы заложили гнедых в карету без герба. Господин герцог, — сказала Батильда, — если вы хотите сберечь время, то в нашем распоряжении наемная карета, которая ждет меня внизу. Ну что ж, тем лучше. Мадемуазель, я к вашим услугам. «Поехать ли мне с господином герцогом?» — спросил лакей. «Нет, не стоит. Останься с Раффе и помоги ему привести в порядок все эти бумаги. Среди них есть много таких, которым вовсе не следует попадаться на глаза Дюбуа». И герцог, предложив руку Батильде, спустился с ней по лестнице, посадил ее в экипаж и, приказав кучеру остановиться на углу улицы Сент-Оноре и улицы Ришелье, сел рядом с ней с таким беспечным видом, словно не знал, что участь, от которой он хотел избавить шевалье, через 2 недели, быть может, будет ждать его самого.